Без грязи нет лотоса. Утки, я слышу, кричат на реке предо мной. Селезни с уткой слетелись на остров речной. Тихая, скромная, милая девушка, ты будешь супругу ты доброй, согласной женой. Дедушка Тань смеется, когда я заканчиваю первое четверостишие из «Встречи невесты» стихотворения знаменитой книги песен. Ему нравится слушать, как я декламирую классические стихи, особенно по вечерам, когда он смакует стопочку вина. Сейчас он обращается к бабушке Жу, сидящей по другую сторону чайного стола. «Ты думаешь, это стихотворение о том, как молодой благородный юноша взял в жены добрую и прекрасную девушку? Или это критика правительства?» Аллегорический намек на жену правителя Вэнь Вана, который он боготворил, пример того, как люди должны вести себя в спальне. Бабушка отмахивается от мужа. Стоит ли обсуждать подобные темы в присутствии Юньсянь? Она слишком мала. Зато у нее блестящий ум. Дед теребит бородку между большим и указательным пальцами. Ты ее перехвалишь, да еще и слова такие высокопарные подобрал. Подтрунивает бабушка. Они оба меня обожают, но больше времени я провожу с бабушкой. Хотя по правилам приличия мы должны держаться на некотором расстоянии друг от друга. Ей нравится меня тискать. Эти объятия и поцелуи противоречат всему, чему меня учили. Но мне это нравится. «Я долго ждал, когда у меня появится внучка», — парирует дед. Несмотря на то, что настолько трое, он одет так, чтобы виден был его статус. На груди халата квадратная нашивка с пурпурной уткой-мандаринкой, чтобы все сразу видели, что перед ними ученый седьмого ранга. Отвороты шапки из черного шелка, а тули из рубиного красного. «Не просто внучка, а такая, чтобы тебя развлекать», — говорит бабушка. Дедушка кивает, признавая ее правоту. Бабушка снисходительно улыбается, а затем возвращается к книге, которую листает. «Мы в домашней аптеке, где пахнет травами». На расстоянии вытянутой руки стоят три шкафа из грушевого дерева цвета теплого янтаря. Каждый с десятком маленьких ящичков и тремя большими ящиками в самом низу. На всех изящным каллиграфическим почерком выведено, какая трава, минерал или кость в нем хранится. Боковую стену занимают полки от пола до потолка, уставленные фаянсовыми банками, корзинами и жестянками. На противоположной стене анатомические рисунки, на которых изображены меридианы, идущие от передней, боковых и задней частей тела, от головы до пят. Под ними в ряд стоят стулья для пациентов, пришедших на прием. Высокий стол в центре комнаты позволяет бабушке и дедушке стоять, когда они взвешивают и смешивают снадобья. Чайный столик невелик, но именно за ним оба проводят большую часть дня. Они относятся друг к другу с любовью и уважением, работают бок о бок. При этом не произносят ни единого лишнего слова. «Я думаю о жене твоего племянника», — говорит бабушка, меняя тему разговора. «Госпожа Хуан беременна в шестой раз, но у нее кровотечение и проблемы с мочеиспусканием». «Госпожа Хуан, я не знаю точно, кто это такая. Как и все замужние женщины, включая мою бабушку, она носит девичью фамилию». «Ты уверена, что она вообще беременна?» — уточняет дедушка. «Мужчины считают, что диагностировать беременность сложно. И иногда это так. Но два месяца назад, чтобы убедиться, я дала ей чай из корня любестока и листьев в полыни». Бабушка вздергивает подбородок. «Госпожа выпила его, и ребенок зашевелился, как и положено». «Оставь госпожу Хуан в покое, пусть спокойно вынашивает и рожает», — заявляет дедушка. «Я и другие ученые-врачи считаем, что рожать лучше всего естественным путем. Когда цветок наливается силой, а дыня становится круглой, они падают сами собой. Мы видим это в садах, но также наблюдаем и у животных. Мы никогда не слышали, чтобы обезьяны умирали от трудностей при родах. Поэтому женщинами такого быть не должно. Сложные роды случаются только, когда другие пытаются управлять, контролировать, торопить их». Бабушка вздыхает. «Так может говорить только мужчина, которому не доводилось проходить через это». «Возможно, формула для охлаждения ее ци...» «Охладись? Для женщины, у которой проблемы в детском дворце, ни в коем случае». По слухам, ну, по крайней мере, мне такое говорили. Дедушка женился на бабушке, потому что та происходила из семьи потомственных врачей. Ведь всем выгодно, чтобы жена могла позаботиться о здоровье женщин и детей в своем доме. Дед, будучи имперским ученым, тоже интересовался медициной. Как каждая жена должна подарить мужу хотя бы одного сына, так и мужчина обязан обеспечить продолжение рода. Лучший способ добиться этого – проследить, чтобы жены и наложницы не только забеременели и родили, но и выжили. Дед еще в молодости любил читать древние медицинские трактаты. Когда он занимал правительственный пост, то служил во второстепенной столице Нанкине и состоял на службе в управлении по наказаниям. Он продолжал обучение, даже когда проводил годы вдали от дома, путешествия для выполнения своих обязанностей. Так поступит и мой отец, если сдаст следующий уровень императорских экзаменов. Когда дед вернулся из Нанкина, он был признан «миньи», как называли по традиции именитых врачей. Он учился, читая книги, бабушка же училась у своих родителей, а те, в свою очередь, у своих, и так далее. «Тогда что ты предлагаешь?» — спрашивает дедушка. «Он не только знатный человек, но и глава нашего клана. Его слово — закон, и мы все должны ему подчиняться. При этом он уважает опыт бабушки и часто следует ее советам». «Я рекомендую согревающие и кровоостанавливающие сборы», — отвечает она. Дед медленно кивает, так и этак поворачивая в голове эту мысль. «Через несколько дней госпоже Хуан придет повитуха», — добавляет бабушка. Дед снова медленно кивает, переваривая услышанное. На этих словах он вскидывает глаза и сурово смотрит на бабушку. «Ты знаешь, что я не одобряю повитух. Когда он поворачивается ко мне, я понимаю, что сейчас меня будут проверять». «Ответь мне, почему?» Я не хочу отвечать, потому что все, что я скажу, вызовет раздражение бабушки. Но что остается делать? «В благородном доме нет места трем теткам и шести бабкам», — произношу я, опустив голову, чтобы не видеть бабушкиной реакции. «А кто это?» — спрашивает он. Я смотрю на носки своих туфелек, разрываясь между двумя людьми, которые заботятся обо мне. Чей-то палец приподнимает мне подбородок. Бабушка говорит: «Ответь дедушке». «Три тетки — это буддийские монахини, даосские монахини и гадалки. Шесть бабок — сводницы, свахи, колдуньи, содержательницы притонов, знахарки и повитухи». Я перечисляю список по памяти, не совсем понимая, кто все эти тетки и бабки. «В респектабельных семьях монахинь в дом не пускают, потому что мы следуем конфуцианским идеалам», — поясняет дедушка. «Что касается остальных, то это змеи и скорпионы, которых нужно избегать любой ценой». «Дорогой, ты прекрасно знаешь, что...» «Помимо этого», — ворчит дедушка, — «повитухи занимаются такими нечестивыми делами, как аборты и детоубийства. Кто не слышал о повитухе, которая, если младенец отказывает покинуть детский дворец, отрезает ему руку, чтобы он мог появиться на свет?» Бабушка качает головой. «Это случается в редчайших случаях и делается только для спасения жизни матери. Их авторитет еще более падает», — продолжает дедушка, «потому что их часто привлекают для проверки девственности женщин в суде и для осмотра трупов в случаях неестественной смерти». Бабушка одергивает его. «Юньсянь, многого из этого не стоит слышать». Она поворачивается ко мне и произносит ласковым голосом: «Дитя, посмотри на меня. Уважай деда во всем, но знай, что повитухи — это необходимость. Мы чаще называем ее собирательницей младенцев». Ее взгляд снова скользит к деду. «Ты не прикасаешься к крови. Я не прикасаюсь к крови. Мы советуем на расстоянии. Я могу ухаживать за роженицей, давать ей травы, чтобы ускорить роды. И ребенок легче проскользнул по родовым путям. А после давать ей отвара, который восстановит жизненные силы. Но я никогда не попытаюсь поймать младенца». «Конфуций ясно сказал, что любая профессия, в которой фигурирует кровь, считается ниже нашего достоинства», — соглашается дедушка. «Соприкосновение повитухи с кровью ставит ее на один уровень с мясником. Повитухи пользуются дурной славой. Их слишком много в нашем мире». «Возможно», — вздыхает бабушка. «Но раз мы, медики, признаем кровь порочной и грязной, то как же женщина может родить без помощи повитухи?» крестьянки. Целый день работают в поле, рожают детей в углах своих лачуг, а потом готовят ужин для своих семей. Заканчивает за него бабушка. Ну и ничего, рявкает бабушка, начиная выходить из себя. Ты это своими глазами видел? Может, у этих женщин есть свекровь, которая помогает им в хозяйстве? Может, в деревне повитуха работает? Может... Дед поднимает ладонь в знак примирения, но бабушка не унимается. «А мужчины при родах умирают?» — попрошает она. «Нет, не умирают. Даже императрица рожает под присмотром повитухи. Так что не надо мне говорить, что женщина может родить сама, если роды — это так легко и безболезненно». «Я никогда не говорил, что это безболезненно». «Если роды — это так естественно», — продолжает бабушка, «то как же так получилось, что роды и схватки подвергают жизнь опасности?» Женщина — единственное животное на Земле, которое не должно рожать в одиночку, потому что ребенок появляется на свет головкой вниз, и практически невозможно вытащить его самостоятельно. Без повитухи не обойтись, хочешь ты того или нет. «Не обойтись», — вторит дедушка. «И повитухи могут получать большое вознаграждение». Он кивает, наконец-то сдаваясь. «Если повитухе посчастливилось обслуживать императорский гарем в запретном городе, она получает вознаграждение столь щедрое, что... ему могут позавидовать даже такие люди, как я. Земли, золото, титулы». Стремясь помириться, он добавляет. «Можно также сказать, что две семьи не могут соединиться без участия свахи». Но поскольку последнее слово остается за ним, он не может удержаться, чтобы не закончить. «Но от этого свахи не становятся менее неприглядными». Бабушка бросает на мужа быстрый взгляд, но молчит. Почувствовав, что победил, дедушка светлеет. Он снова обращается ко мне. «Расскажи мне про отцы». Я все выучила наизусть, так же, как правило, которым должна следовать каждая девушка. «Ци — материальная основа и жизненная сила всего сущего». «Попугай тоже умеет повторять чужие слова», — перебивает бабушка, которая, похоже, все еще раздражает взгляды деда на повитух. «Но понимает ли он глубинный смысл?» «Я стараюсь». «Все во Вселенной обладает ци. Горы, звезды, животные, люди, эмоции». «Мне нравится говорить, что ци — это пульсация космоса», — комментирует бабушка. «А тело — отражение космоса. И все управляется инь и ян». Услышав подсказку, сведения, которые отложились в голове с момента переезда сюда, я мгновенно выпаливаю. «Инь и ян — это темное и светлое, низ и верх. Внутреннее и внешнее, старое и молодое, вода и огонь, земля и небо». Дед начинает. «И нет, а...» Он намеренно замолкает. «Источник смерти». Заканчиваю я за него. «А ян?» «Корень жизни. Инь — темнота, женская энергия, а ян — свет и мужская энергия». Дедушка одобрительно кивает, и я улыбаюсь в ответ. Следующее замечание он адресует бабушке Жу. «Малышка умна. Не стоит обучать ее только банальному рукоделию. Пусть бы учила медицину». За последние 3 месяца мне неоднократно доводилось слышать от деда подобные речи, и каждый раз во мне вспыхивала искра надежды. Отец и дядя не захотели становиться врачами, и я слышала, что оба уже строят амбициозные планы для сыновей, отнюдь не связанные с медициной. Моего младшего брата сейчас обучают предметам, необходимым для подготовки к императорским экзаменам. Остаюсь только я. И я так хочу учиться у бабушки и дедушки. Все, что они говорят, прокладывает новые дорожки в моем сознании. И если я когда-нибудь стану врачом, то, возможно, сумею помочь матери такой девочки, как я. Однако бабушку пока не удалось убедить. «Сегодня я говорила о крови, но более важной субстанцией является кровь в широком смысле», — говорит она, не обращая на деда внимания. «Названия звучат одинаково, одно и то же слово. Но чем отличаются?» Это простой вопрос с простым ответом. «У нас есть кровь, которую мы можем увидеть, если порезаться», — говорю я. «Но кровь — куда более важная субстанция. У женщин кровь — основа основ. Именно она позволяет женщине забеременеть и выкормить плод, а после родов превращается в материнское молоко». «И именно так. Нужно плясать не от того, зачем кровь нужна», — объясняет бабушка. «Нас не интересуют вены и артерии, мышцы и кости, органы с определенными предназначениями. Мы ищем, как болезни возникают из-за дисбаланса телесных форм инь и ян. Они взаимодействуют, как ночь перетекает в день, а зима — в лето». Одно постоянно растет, другое идет на спад. И этот процесс никогда не останавливается. При этом они восстанавливают и преобразуют друг друга. Как врачи мы стремимся привести инь и ян в равновесие, чтобы у человека больше было жизненной силы. Что еще ты помнишь о теле, как о Вселенной? Дальше дедушка и бабушка наперебой задают мне вопросы, а я стараюсь изо всех сил угодить им своими ответами. Когда я с ними, несмотря на то, что они постоянно меня экзаменуют, я почти забываю, как мне не хватает мамы, папы, нашего дома, да вообще всего. В Уси я, в общем-то, заперта на женской половине вместе с наложницами и женами, малышами и детьми, а также девушками, готовящимися к замужеству. Младенцы, как правило, находятся где-то в другом месте со своими кормилицами. Мальчики старше 7 лет в женские покои не допускаются, а некоторые женщины слишком нездоровы, физически или эмоционально, чтобы вместе с другими заниматься вышиванием, сплетничать, играть в карты или цапаться по мелочам. У меня нет ровесниц, а старшие девушки не проявляют ко мне никакого интереса. У меня нет подруги, но это ничем не отличается от того, что было в Ладжоу. Я благодарна госпоже Джао, которая следит за моими ежедневными занятиями. Думаю, она тоже благодарна мне, так как другие наложницы ее не особо привечают. Она хорошая учительница, более терпеливая, чем моя мать, но не менее требовательная. Когда мне хочется побыть одной, я иду в свою комнату и забираюсь в кровать достопочтимой госпожи. У огромного ложа есть крыша, а вместо балдахина — шелковые картины с изображением романтических сцен. Над входом в эту конструкцию накидка со свисающими кистями. Кровать вырезана из палисандра, грушевого дерева и самшита, и скреплена без единого гвоздя. В этом своеобразном помещении целых 3 отделения. В первой маленькой комнате на полу ночует служанка, во второй оборудована гардеробная, а в третьей — непосредственно спальное место. В одной из первых ночей я вспомнила о расшатанной панели, которую любила гладить достопочтимая госпожа. Подергав ее, я обнаружила потайную полку. На мгновение я понадеялась, что она спрятала там что-то для меня, но нет. Однако мама знала о существовании этой полки, и чтобы сохранить связь с ней, я поставила на полку ее туфли и вернула панель на место. Теперь я часто лежу в той самой позе, в какой лежала достопочтимая госпожа, прислонившись лицом к задней стене и играя с панелью. Я прикасаюсь к дереву и плачу о матери. В окружении других женщин и девушек я стараюсь изображать радость. Я постепенно знакомлюсь с обитателями особняка. Здесь живут 40 членов семьи, и еще 20 человек, служанки, кухарки, садовники, обслуживают наши нужды. Семья принимает гостей во втором дворе, где есть зал, достаточно большой, чтобы все члены семьи могли собираться на ритуалы и банкеты, и небольшие комнаты для распития вина, написания стихов и тому подобного. Многие дяди и племянники Тани живут вместе со своими женами и семьями в третьем дворе. Я все больше привыкаю к обстановке и украшениям, которые демонстрируют достаток нашей семьи. Картинам, украшениям, вазам, изящным столам и стульям. Почти в каждой комнате полы устланы коврами ручной работы. В главных залах на стенах висят двустишия, написанные изящным каллиграфическим почерком и призывающие каждого из нас жить по самым высоким стандартам. Пусть жемчужина познания сияет в этом доме ярче солнца и луны. Пусть каждая прочитанная книга поддерживает вас на поверхности жизненной реки. Гора книг — это путь, а усердие — это дорога. Море знаний без конца и без края, а трудолюбие — это лодка. Бабушка хочет, чтобы ты пришла в покой, госпожи Хуан. Как обычно, меня терзают волнение и нервозность. Бабушка собирается преподать мне важный урок. Если я ошибусь, боюсь, она больше не пригласит меня посмотреть на ее работу с пациентками. Мы проходим через 4-й двор, где живут и принимают пациентов моя бабушка и дедушка. В третьем дворе тушь заводит меня в какую-то комнату. Она не похожа на мою спальню. Простая кровать, письменный стол и туалетный столик с зеркалом. Госпожа Хуан полулежит, откинувшись на подушке. Срок беременности куда больше, чем я могла предположить по недавнему разговору бабушки и дедушки. Но больше всего меня удивляет присутствие в комнате незнакомых мне женщины и девочки. Они здесь не живут, это ясно по их одежде. Она слишком вычурная для нашего дома. «Юньсянь», — говорит бабушка, — «это повитуха Ши и ее дочь Мэйлин. Повитуха Ши принимала все роды у госпожи Хуан. Но лично мне кажется, что лучше, если повитуха будет проводить время с роженицей еще до начала процесса. Ведь все дети появляются на свет по-разному. Следует заранее узнать тетку, которая будет совать тебе руки между ног», — говорит повитуха. Слова звучат грубовато для моего слуха, но бабушку это не беспокоит. Бабушка и повитуха начинают расспрашивать госпожу Хуан. «Вы ели крабовое мясо?» — спрашивает бабушка. Госпожа Хуан качает головой, повитуха продолжает. «Хорошо, потому что от него ребенок может родиться в поперечном положении, ведь крабы ходят боком. А как насчет воробьиного мяса?» «Я следила за тем, чтобы кухарка не готовила воробьев ни в каком виде», — говорит бабушка. «Так как от них ребенок может родиться с воробьиными пятнами, черными веснушками». «Хуже того, употребление в пищу мяса воробьев может привести к тому, что ребенок, мальчик или девочка, вырастет человеком без моральных принципов», — добавляет повитуха. «Если я надеюсь когда-нибудь стать врачом, мне следует быть внимательнее, но, честно говоря, я не могу отвести глаз от девочки. Я никогда не оказывалась в одной комнате с ровесницей. Облик Мэйлин меня поражает. У нее крупные ноги, которые никогда не бинтовали, но черты лица очень изящные. А еще у нее ровный и красивый цвет лица, без единого шрама от оспы». «Здравствуй», — робко говорю я. «Здравствуй». Голос у нее тоже красивый и как нельзя лучше подходит имени. Мэйлин означает «прекрасный перезвон». Повитуха склоняется над госпожой Хуан, разворачивается на пятках ко мне и тянет. «А-а-а-а». Звук тяжелый и низкий, но приятный в своей необычности. «Так вот она какая». Она смотрит на бабушку. «Я поняла, что вы имели в виду». Бабушка же усмеется, хотя я не понимаю, что в этом смешного. Затем она обращается ко мне. «Подойди к кровати, я хочу, чтобы ты увидела, что делает повитуха». Я пробираюсь вперед. У госпожи Хуан раскраснелось лицо, но я не знаю, как обычно она выглядит. «Подойди поближе». Подзывает меня повитуха. «И ты тоже», — добавляет она, указывая на Мэйлин. «Мы вместе встаем у кровати». Мы одинакового роста. Я бросаю на Мэйлин быстрый взгляд. Она вскидывает подбородок и смотрит на меня. У нее длинные ресницы. Интересно, что она видит, когда глядит на меня? «Мы, врачи, выполняем 4 проверки», — говорит бабушка. «Я послушала пульс госпожи Хуан. Он нитевидный. Я смотрела ее язык. Он выглядит сухим, как земля в пустыне. Видно, что она покраснела, и это свидетельствует о внутреннем огне». Она повернулась к госпоже Хуан. «Скажите, у вас были головные боли?» «У меня постоянно пульсирует в голове», — отвечает женщина. «И я хочу пить». «А ваше настроение? Вы спокойны?» Лицо госпожи Хуан темнеет еще на один тон, подсказывая бабушке ответ. «Вы злитесь», — говорит бабушка. «О причинах мы поговорим позже. А пока знайте, что все эти симптомы я могу снять с помощью... напитка для успокоения плода, который поможет привести ци в гармонию. Иногда в детском дворце бывает слишком много огня. Если остудить его, кровь снова вернется к плоду. Повитуха владеет другими техниками, которые тоже могут помочь». Повитуха щелкает языком, привлекая наше внимание. «Она не похожа на бабушку, не такая уж и старая». «Мэйлин уже знает об этом, но всегда полезно повторить», — начинает она. «Это 6-й ребенок госпожи Хуан. Раньше у нее не было проблем». «Это правда», — бормочет госпожа Хуан, неловко откинувшись на подушке. «Иногда плод не может найти место в детском дворце», — говорит повитуха. «Порой находится в предлежании или на боку. Если мы обнаружим это сейчас, то сумеем переместить его в более благоприятное место до начала родов». Я покусываю край большого пальца, пока повитуха массирует живот госпожи Хуан, время от времени останавливаясь, чтобы спросить, не больно ли той. «Нет», — отвечает женщина, — «мне уже лучше, я снова могу дышать». Повитуха продолжает сжимать живот и производить с ним какие-то манипуляции. С каждой минуты краснота на щеках беременной становится все менее заметной. Я должна сосредоточиться, но все мои мысли занимает рукав Мэйлин подле моего рукава. Ее дыхание то и дело затихает, словно она подстраивает его под мое. Она еле заметно переставляет ноги, а ее руки внезапно дотрагиваются до моих. На мгновение кажется, что мое сердце перестает биться. «На сегодня хватит», — прерывает мои мысли бабушка. «Девочки, вы можете идти. «Юньсянь, пожалуйста, отведи Мэйлин на кухню. Попроси кухарку дать вам что-нибудь поесть». Услышав эти слова, Мэйлин берет меня за руку. Моя душа готова выпрыгнуть из тела. Когда мы оказываемся на улице, я пытаюсь высвободиться, но она крепко сжимает мою руку. «Я много раз бывала здесь», — говорит она, «но всегда боюсь заблудиться. Я не хочу оказаться там, где не должна». Я чувствую то же самое. «Сколько тебе лет?» 8. «Мне тоже, значит, мы обе родились в год змеи». Я поправляю ее. «Год металлической змеи». Она кивает, затем поднимает руку, по-прежнему не выпуская мою ладонь, чтобы потереть нос. «Змея — иньский знак», — сообщает она. «Считается, что самые красивые женщины в мире рождаются под этим знаком. Мы само очарование». Странно слышать рассуждение о красоте от дочери простой повитухи. «Ты красивее», — признаю я. «Ты не болела оспой». «Мама позаботилась о том, чтобы я не заразилась». В ответ на мой вопросительный взгляд она спрашивает. «А разве твоя мама не приводила мастера по прививанию, когда ты была маленькой?» «Я не знаю, кто это». «Он путешествует из деревни в деревню, стараясь опередить болезнь. Он возит с собой струпи от тех, кто болел. Для меня он завернул 2 струпа в вату, засунул их мне в нос, а потом запечатал на сутки воском». «Фу, какая гадость!» «Это лучше, чем умереть». Она умолкает, а потом говорит. «Мама говорит, что раз у меня нет шрамов, я смогу удачно выйти замуж». Это наводит меня на размышления. Наверное, мама не нанимала для нас с братьями мастера по прививанию. Но почему? Мэйлин продолжает. «Ваша семья уже обратилась к свахе?» Эта мысль пугает. Конечно, меня выдадут замуж, когда мне исполнится 15. Но как обо мне узнает сваха, одна из тех, кого так не любит дедушка? Приедет ли отец домой договариваться или... «Не бойся», — утешает меня Мэйлин. «Все мы должны заниматься в спальне, чем положено». «Я об этом не беспокоюсь», — я вздрагиваю. «Я уже знаю, что такое любовные утехи. Это обязанность жены и единственный способ произвести на свет сына. Ты не можешь забеременеть, не занимаясь этим». Я не говорю Мэйлин, что меня пугает сама мысль о переезде к мужу домой. Я потеряла мать, отец далеко. Разлука с бабушкой и дедушкой, госпожой Джао и братом — еще большая жестокость судьбы. Мы доходим до кухни. Кухарка дает нам мандарины, которые мы выносим на улицу. Мы перебираемся в мой любимый дворик, тот, где находится аптека бабушки и дедушки. Все открытое пространство занимает пруд, усеянный цветами лотоса. Мы с Мэйлин переходим по миниатюрному каменному мостику через ручей, соединяющий южную часть двора с северной. Карпы высовывают головы из воды, умоляя покормить их. Мы сидим на скамейке в тени кассии, чистим мандарины и отправляем дольки в рот. На ветвях висят клетки с птицами, и их пение наполняет воздух. Наступила осень. Листья меняют свои цвета, становясь желтыми, оранжевыми и красными. Через ветки деревьев пробивается солнечный свет, отчего мир вокруг нас мерцает золотом. «Ты видела цветущий лотос?» — спрашивает Мэйлин. Когда я киваю, она добавляет. «В этом доме рождается много детей, я видела их много раз. Я учусь у матери, чтобы однажды занять ее место». Я прикусываю губу, подыскивая подходящие слова, чтобы показать образованность и то, что я не одна в этом мире. И тут мне приходит кое-что на ум. «Моя мама всегда говорила, без грязи нет лотоса. Ты знаешь, что это значит?» Брови Мэйлин сдвигаются, как гусеницы, пока девочка обдумывает афоризм. Я спешу, пока она не догадалась. «Это значит, что трудности могут пойти на пользу, невзгоды могут прорасти в грандиозную победу». «Ага, и из грязи вырастает лотос». Ее глаза загораются пониманием. «Я знаю, что такое грязь. У меня нет отца, поэтому мама учит меня заботиться о себе». «Значит, ты лотос?» «Наверное, да», — говорит она, и ее щеки розовеют. Ее признание заставляет меня задуматься о собственной участи. Трудно представить, как грязь смерти матери превратит меня в лотос. Карпы плывут к нам и машут хвостами. Их рты открываются и закрываются. Мэйлин оставляет меня и спускается к краю пруда. Я пытаюсь представить, как должны выглядеть ее икры, способные нести ее ловкое тело. Майта худеет с каждым месяцем. Она опускается на колени в мягкий мох и протягивает пальцы к рыбам. Карпы покусывают ее пальцы, и она хихикает. «Иди сюда. Тебе надо это попробовать». Я иду по берегу гораздо осторожнее, потому что мох кажется опасно скользким для моих перебинтованных ног. Затем я опускаюсь на колени рядом с Мэйлин. Сырость сразу же пропитывает рубашку и штаны. Маковка будет ужасно недовольна. Мэйлин снова хихикает. «Щекотно?» Я все еще колеблюсь, она говорит. «Не бойся, они не кусаются». Теперь она хохочет в голос. «Да не кусается, но это не больно». Я не хочу показаться трусихой перед дочерью повитухи, а потому сую пальцы в пруд. Парочка карпов подплывает ко мне и легонько покусывает. Раз, другой, третий. Из моего рта вырывается смешок. «Видишь?» — восклицает Мэйлин. Ее глаза сияют. Я только начинаю расслабляться, как она вскакивает, бежит по берегу, собирая опавшие цветы и листья, и вскакивает на мостик. «Поднимайся сюда! Я придумала новую игру!» «Но я не могу бегать. Я не умею играть, хотя видела, как мои двоюродные братья гоняются друг за другом, пинают мяч туда-сюда. Я оглядываюсь, чтобы убедиться, что никто не смотрит, поднимаюсь с колен, отряхивая шелковые штаны, с которых никак не оттираются пятна от мха, и медленно ковыляю по неровной земле. Наконец выхожу на галечную дорожку и догоняю Мэйлин на мосту. Она протягивает мне цветы и листья. «Посмотрим, чей листочек быстрее упадет на воду и доплывет первым. Начнем с одного». Она тянет руку с листочком к воде, и я повторяю за ней. «Раз, два, три. Давай!» Мы отпускаем листочки и смотрим, как они медленно кружатся и одновременно касаются поверхности воды. Листья скользят по течению, отталкиваются друг от друга и снова соединяются в едином порыве, подгоняемые легким ветром. Они плывут к нам, а затем под мост. Мэйлин берет меня за руку и тянет на другую сторону. Мы стоим, перегнувшись через перила, в ожидании, когда появятся наши листочки. «Смотри, мой первый!» — радостно верещит она, а затем поднимает брови. «Но твой уже близко. Может, повторим?» Словно завороженная, я киваю. Мы сбрасываем лепестки цветов и листочки деревьев с одной стороны моста и спешим на другую, чтобы посмотреть, чей приплывет первым. Иногда побеждает Мэйлин, иногда я. Звуки голосов прерывают наше веселье. Бабушка и повитуха стоят вместе в галерее. Внезапно я осознаю, что вся перемазалась, как поросенок. Я опускаю глаза и вижу, что шелковые туфли с вышивкой испорчены. Повитуха ухмыляется, бабушка хмурится. Затем они склоняют голову друг к другу и негромко о чем-то переговариваются. Мэйлин снова берет меня за руку. «Мы с мамой вернемся, госпожа Хуан. Если ты не найдешь меня, я сама тебя отыщу». Ее смелость вдохновляет меня. «Я надеюсь на это», — говорю я. «Я очень на это надеюсь». Затем она спускается с моста и бежит к матери. «Ты должна вести себя, как хорошо воспитанная девочка», — ворчит повитуха. И Мэйлин, поняв, к чему клонит мать, идет осторожно и медленно, будто она из высшего общества. В последний момент она оглядывается. Я чувствую, как что-то происходит между нами. Когда Мэйлин и ее мать скрываются из виду, я уже скучаю по ней. Бабушка хлопает в ладоши. Откуда-то из тени внезапно выныривают маковка и тушь. Наверное, они все это время наблюдали за нами с Мэйлин. «Искупайте ее», — приказывает бабушка. «Потом отведите в аптеку». А мне она говорит, «Мы обсудим то, что ты сегодня узнала. И еще кое-что». Через час я сижу напротив бабушки. «Хочешь помочь мне приготовить напиток для успокоения плода?» Когда я киваю, она просто говорит. «Хорошо». Она открывает ящики и шкафы, достает незнакомые мне вещества. «Это специальный крупноголовый аттрактилодис из Ханчжоу». Она протягивает какое-то коричневое высушенное растение. «Мы замочим его в рисовой воде, и тогда полезные вещества проникнут в организм госпожи Хань через меридианы, селезенки и желудка, чтобы изгнать влагу, гармонизировать работу желудка и предотвратить выкидыш. А вот еще одна трава, которую мы приготовим в уксусе. Она помогает удалить ядовитый жар, оживить кровь и справиться с болью». Я не совсем понимаю, что она говорит, но мне удается следовать указаниям. Бабушка позволяет мне налить рисовую воду, а затем уксус. Потом показывает, как нужно вглядываться в жидкость, чтобы определить ее насыщенность по глубине цвета. Затем она просит меня подержать сито и переливает обе смеси в фаянсовые кувшины. Мне хотелось бы, чтобы она рассказала мне подробнее о том, что представляют собой различные корения и травы, и каково их назначение. Но ее мысли заняты другим. «Рождение детей — главное в жизни любой женщины», — говорит бабушка. «Но каждая беременность — поединок жизни и смерти. Выживет ли мать, чтобы продолжить вести хозяйство? Выживет ли ребенок, чтобы самому потом дать потомство?» Когда мы закончили, тушь отнесла отвар госпоже Хуан, бабушка подозвала меня и попросила сесть напротив. «Твой дед говорил, что научит тебя медицине. Я смотрю на это по-другому. Твоя мать умерла, потому что ни один врач-мужчина не смог ее правильно обследовать и вылечить». Она молча постукивает кончиками пальцев по колену, видимо, раздумывая, что сказать. «Не принято обучать медицине девочку, которая со временем выйдет замуж и заберет знания с собой. Твой дед занимается иным. Его навыкам можно научиться по книге, любому человеку». «Но ты же научилась, хоть и вышла замуж?» «Да», — кивает она, но не уточняет, как так получилось. Ее пальцы решительно стучат по коленям. «Я не знаю, будешь ты хорошей ученицей или нет, но я готова научить тебя тому, что знаю сама. Врачи, будь то мужчины или женщины, называют эту отрасль знаний фуке — медицина для женщин. Тебе интересно?» Мои губы расплываются в широкой улыбке. «Да, бабушка Жу». Она протягивает мне небольшую книгу. «В этом каноне собраны формулы и методы лечения, которым более 200 лет. Начни заучивание первых 3 формул. Когда сможешь безошибочно их произносить, придешь ко мне, готовая перечислить проблемы, при которых они наиболее эффективны, и расскажешь, как их лучше применять». Я беру книгу и читаю название. «Превосходные рецепты для женщин». Автор Чэнь Цзимин. Все еще сияя, прижимаю книгу к груди. «Спасибо, бабушка». «Рано благодарить. В твоем возрасте я уже помогала родителям в практике. У нас еще много работы, так что посерьезней. Ничего пока не решено. Посмотрим еще, насколько хорошо ты будешь учиться. Потом я решу, достойна ли ты перенять то, что знаю я».